Глава 16. Мамонт изнутри. И снова эоки меня динамили. Это становилось уже недоброй традицией. Я прибыл на точку встречи возле космического баки на ровно выговоренный срок. Вот только никого из хозяев звездной системы на месте не обнаружил. Послания для меня оставлено не было. Сканирование также не выявляло никаких звездолетов в звездной системе. Я прибыл слишком рано? А может, наоборот, опоздал? Или моя новая воеда Гертокио Моро что-то напутала, когда передавала послание от эльвиянки Маойи, подружки Белой Королевы? И хотя некое отстраненное внимание к своей персоне на самой границе восприятия я ощущал, за моими кораблями эоки все же наблюдали, на контакт они не шли. Терять время впустую в условиях его жесткого дефицита перед важнейшим сражением за Землю страшно не хотелось. Тем более, что у меня имелась масса дел в других местах галактики. Взорвать 3 строящихся разрушителя трилов, выданными мне императором торпедами с антиматерией, чтобы враг не мог использовать этих исполинов в сражении за Солнечную систему. Посетить ледяную комету Унтау, чтобы усилиться и получить подсказки Вселенной. Да и поработать в подземном комплексе администратора реальности тоже было жизненно необходимо. Поскольку слова Кронг Ки Симяо про отсутствие положительных линий вероятного будущего для Земли и Союза Мейлонских Прайдов откровенно пугали. Но я все же остался ждать возле космического Бакена, поскольку помнил результат 2-го своего визита к Эокам. Тогда мой звездный крейсер простоял впустую сутки возле космического Бакена и улетел во свояси. А хозяева звездной системы потом объявили, что Кунг Земли провалил проверку и серьезно обиделись на меня за нетерпеливость и недостаточно серьезное к ним отношение. Я поужинал вместе с экипажем и поздравил Герд Светлану Верещагину с днем рождения. 2 подряд обыграл аналитика Джаргов на Тих-У, причем 2 обыграл нашего признанного корабельного чемпиона разгромно, словно неразумного младенца. С ростом показателя интеллект я неожиданно понял, что способен как минимум не проиграть в эту азартную игру даже при самых неблагоприятных выпадениях случайных чисел, а при обычной ситуации с бросками могу обыграть любого, а то и сразу 2-3 оппонентов. Много времени уделил общению с поваром-ассасином Герд Амати Кусь. Это может показаться странным и даже парадоксальным, но 6-лапая девушка Трилл стала относиться ко мне лучше после устранения ее кумира Гуго Первого, поскольку верность больше не разделялась между капитаном и монархом, и все имевшиеся душевные противоречия пропали. Обсудил со своей невестой Герд Окио Моро план торжественных мероприятий в столичном кластере планеты Гильвара-2 и назначил дату церемонии. Выслушал по дальней связи доклад руководителя десантных сил имперского генерала Гортон Вульфа, отрапортовавшего о полной зачистке карантинной планеты, ликвидации последних подземных баз синдиката Гильвара и подавлении всех очагов сопротивления. И хотя бывшего главу звездного государства Йодзио Моро, скатившегося до статуса Герд и растерявшего практически всех своих сторонников, так пока и не поймали, по сути это была полная безоговорочная победа. По этому случаю я сразу провел беседу с командующим армией Земли Лэнг Уитакой. Прославленный генерал и лучший наш стратег подтвердил информацию о военной победе, а заодно сообщил о постепенном сворачивании всех наземных операций на планетах бывшего синдиката Гильвара и возвращении бойцов на Землю. Контроль над новыми территориями передавался местным силам правопорядка. Бывшие же солдаты и бойцы космофлота синдиката, после проверки их лояльности, ищущими правду, направлялись на полигоны Тайлакса и Земли для дальнейшего несения военной службы. Эту соизмеримую по численности с армией Земли силу стратег собирался задействовать в предстоящем сражении за нашу общую с ним родную планету. Заодно руководитель 2-й директории магократического мира проинформировал меня о том, что бывший флагман противника, тяжелый крейсер «Охотник на девственниц», сменил похабное название на «Эверест». И после модернизации на верфях Тайлакса включен в состав космофлота Земли. Его брат-близнец, тяжелый крейсер «Эльбрус», сегодня сошел с орбитальной верфи на Гильвара-2 и был направлен на Тайлакс для установки более совершенных систем прицеливания и более мощных генераторов энергетического щита. Новость была очень позитивной. Сразу 2 новых тяжелых звездолета вливались в космофлот моей родной планеты, в которых до этого из крупных калибров имелись только линкор «Невеста Хаоса» и мой крейсер «Дипал Ю-781». Вечер заканчивался, на корабле был объявлен отбой. Так и не дождавшись контакта со стороны хозяев звездной системы, я тоже отправился на отдых. Всерьез обдумывал даже вариант выйти в реальный мир в убежище Сиамтро-7 и отоспаться там, но решил все же остаться в игре. Уже сквозь дрему слышал, как Мейлонка Лэнг Айни не пустила в капитанскую каюту новую воеда капитана Гертоки и закрыла перед принцессой дверь, аргументировав отказ тем, что официальной церемонии бракосочетания еще не было, а потому негоже благородной девице проводить ночь с чужим мужчиной. Сама Айни тоже этой ночью на меня не претендовала, поскольку прекрасно видела, насколько сильно капитан вымотался и желает лишь сна. А потому, взобравшись прямо с лапами на левитирующее кресло, слышащая сидела перед сенсорным экраном и занималась делами фракции Релик. Я уже ранее задавал хвостатой подруге вопрос, почему она не передаст дела той же Минно Лафин или магу-прорицателю Герт Мак Пиу, раз управление огромной фракцией из 150 000 игроков так ее тяготит. На что получил странный ответ, что постепенно втянулась в эту работу и привыкла, да и, чего скрывать, льстит уважительное отношение к себе других лидеров. Как бы то ни было, избавить ее от роли руководителя фракции «Реликт» Лэнг Айни больше не просила, и со все большим энтузиазмом и профессионализмом занималась управлением большим хлопотным хозяйством. Разделяла ресурсы, определяла приоритетные проекты, принимала и досконально до последней буквы и цифры, проверяла присылаемые подчиненными отчеты и даже строила по струнке того же первого советника Герт Мак Пиу Унроя или дипломата фракции Лэнг Томаса Мюллера, не говоря уже о лидерах остальных земных фракций, которые дотошную въедливую Мейлонку откровенно побаивались. Однажды Лэнг Айни Уремяю даже серьезно сцепилась со своей лучшей подругой Лэнг Улинетар. Мейлонка посчитала, что торговка Гекхо неоправданно завышает закупочные цены на некоторые доставляемые из далекого космоса компоненты, необходимые для строительства генераторов планетарного щита Земли и орбитального лифта. Ор и виск в их каюте стоял такой, что экипаж крейсера посчитал, будто две статусные помощницы капитана дерутся, и ринулся разнимать их. Нет, драки не было, но разговор на повышенных тонах действительно имел место, и руководитель фракции Тарлайн и Внешняя потом долго с планшетом в лапах доказывала необоснованность претензий подруги. Судя по всему, так и не доказала, поскольку я заметил перерасчет по некоторым торговым позициям и пополнение баланса фракции «Реликт». Под быстрый стук коготков Айни по сенсорному экрану и мирное сопение теневой пантеры-сестренки под кроватью я и уснул. По ощущениям, едва-едва успел провалиться в сон, как меня разбудил прокатившийся по коридорам древнего крейсера противный рев боевой тревоги. Навык остановка времени повышен до 125 уровня. Что происходит? Мне хватило доли секунды на то, чтобы облачиться в доспех пожирателя, опустить лицевой щиток и остановить время. Сканирование. Ого! Мои брови от удивления поползли вверх. Нет, на корабле все было в порядке, зато в ближайшем космосе, совсем рядом с моим звездолетом, разве что не продавив силовое поле крейсера своей огромной тушей, находился какой-то колоссальных размеров звездолет. «Дежурные на мостике! Кто к нам прибыл?» Я задал вопрос по рации и только потом сообразил, что члены команды меня не слышат из-за остановившегося для них времени. Тоже мне наивысший интеллект, если так нелепо ошибаюсь. Ждать окончания задержки времени я не стал и телепортировался сразу на капитанский мостик, чтобы увидеть все своими собственными глазами на мониторах и приборах. Ого, какая громадина! 16-километровой длины сверхтяжелый звездолет типа Суперкэрриер по классификации Империи Георга I. А если быть совсем точным, то корабль-матка проекта «Мамонт», какие составляли костяк флота коалиции звездных рас Эльвины Эоки Фетхи во время недавней войны с Империей Людей. Если не считать еще более огромных, 30-километрового диаметра круглых флагманских суперкэрриеров класса «Королева», на которых располагались сверхразумы этих трех космических рас, то самые крупные и фактически неуничтожимые корабли флота чужих. Я знал, что флагман «Эоков» был захвачен кронпринцем Георгом Ройл Инокием Тон Месфелем, и сейчас под названием «Белая Королева» входил в состав «Звездной армады Императора». Построить новый, настолько же огромный звездолет за прошедшие 9-10 лет Эоки не успели бы. Строительство сверхтяжелых звездолетов требовало не только колоссальных ресурсов, но и 30-50 лет времени на каждый. А это значило, что навстречу со мной Эоки направили самый крупный из имеющихся сейчас у их расы кораблей. Приятно, когда тебя уважают. Кун Камар приглашаются на переговоры. Беспилотный катер отправлен. Сообщение возникло прямо в мозгу, едва время снова стало течь нормально. Согласиться и пропустить чужой беспилотник под непробиваемое силовое поле крейсера или встать в позу и настоять на своих условиях? Навык ощущения опасности молчал, так что, по-видимому, агрессии хозяева звездной системы не планировали. Я дал согласие и сразу же получил новые условия. Один кун-камар. Никакой антиматерии с собой. Они расценили мою сговорчивость за слабость? Или просто просканировали мой крейсер, обнаружили опасное для себя оружие и теперь опасаются? Так или иначе, я уперся. Без антиматерии, но не один, а с малой группой сопровождения. Иначе вредно для авторитета. Последовали две подряд успешные проверки на авторитет и известность, после чего согласие на изменение условий встречи было получено. Навык дипломатия повышен до 194 уровня. Архимаг, от гиганта отошел летательный аппарат. Малый перехватчик или катер. Разгоняется, направляется в нашу сторону. Предупредил меня второй пилот Герт Сандун Такибу, дежуривший этой ночью на мостике. Он без вооружения на борту. Проверив еще раз показания сканеров, сообщил член команды. Да, я знаю. Эоки только что предупредили о катере. Па-ум-ум-па, просканируй аппарат еще раз. Если не увидишь ничего подозрительного, пропусти под щит крейсера. В беспилотном катере необычной каплевидной формы не оказалось ни кресел, ни лавок, но внутренние размеры позволяли захватить с собой еще четверых членов команды. Я не стал изобретать велосипед и остановил свой выбор на стандартной группе. Вершитель Герт Имран, слышащая Лэн Кайни Ури Мяйю, дознаватель Лэнг Соя Тан Лаварес и тайный мастер Герт Тиниу Икамар. Причем мейлонский подросток красовался сегодня в обновке, черном матовом доспехе тайного мастера реликтов, который моя компаньонка Лэн Кулинетар обнаружила на аукционе древности на одной из планет королевства Трилов. На свои собственные деньги приобрела, доставила с территории врага и отдала в ремонт и переделку нашему белому ремонтному боту Кирсану. Похоже, это было извинение Мулине и своего рода компенсацией за некрасивую историю с завышением цен, хотя я тогда ни единым словом не выразил торговке своего недовольства. Со своей стороны, я выдал Герт Тине разрешение пирамиды на установку усиливающих доспех модулей вплоть до третьего максимального класса и даже подобрал своему воспитаннику нужный их набор. Улучшенный транслятор связи с пирамидой для усиления емкости щита, модуль незаметности и модуль плавности, чтобы доспех не сковывал движение ловкого мейлонца, не создавал затруднений при исчезновении тайного мастера и не препятствовал его быстрому перемещению. Именно в таком составе, иерарх пирамиды и четверка его спутников, мы летели на катере по внутренним коридорам огромного суперкарьера. Прежде всего бросалось в глаза полное отсутствие членов экипажа. Не встречалось вообще никого. Ни эоков, ни какой-либо их техники, ни обычных для кораблей носителей боевых дронов. Лишь голые гладкие стены из металлокерамики с редкими вкраплениями тускло-синих фонарей. Корабль казался заброшенным. Навык сканирования повышен до 181 уровня. Навык картография повышен до 180 уровня. Фух, даже от сердца отлегло. Не космический вариант летучего голландца, обреченный вечно бороздить просторы бесконечного космоса, а вполне действующий звездолет. И множество боевых дронов я обнаружил в специальных ангарах и обслуживающих их техников эоков. Да и вообще команда на таком гиганте оказалась очень многочисленной. Десятки тысяч игроков, если не сотни тысяч. Просто по каким-то соображениям всю эту активность эоки с пути нашего катера убрали, позволив гостям видеть лишь однообразные пустые коридоры. Не доверяют? Опасаются моих псионических способностей? Или наоборот, желают уберечь гостей от любых возможных эксцессов? А между тем наш катер достиг вертикальной шахты и начал быстро подниматься вверх. Замелькали бесчисленные этажи, раскрытые створки, источники света, а потом все это сменил кажущийся бесконечным темный колодец. «Скоро прибудем», — предупредила всех слышащая Лэн Кайни, тоже, похоже, прибегнувшая к сканированию. И действительно, катер прошел сквозь раскрывшуюся металлическими лепестками заслонку и остановился в каком-то темном помещении, опустившись на пол и с шипением открыв двери. «Где это мы?» Вроде совсем негромко задал вопрос Герт Имран, однако усиленное эхо от его голоса многократно отразилось от стен, заставив нас всех вздрогнуть. Зал был огромным и темным. Впрочем, насчет темного это я поспешил. Тьму внезапно сменил яркий свет, болезненно резанувший по уже привыкшим к сумраку бесконечных коридоров глазам. Проморгавшись, я увидел его. Кунг Собиш Уик Оя. Эок. Шестой луч. Мозговой узел 311 уровня. Я видел раньше эоков в информации Звездного Атласа, да и при сканировании Мамонта также обнаружил тысячи схожих меж собой особей. Все они были относительно небольшого размера, человеку примерно по пояс, и напоминали летящих по воздуху медуз. Наполненный легким газом воздушный пузырь размером с баскетбольный мяч, от которого отходили ленты подвижных щупалец. Но Кунг разительно отличался от остальных сородичей. Это была намертво приросшая к стене огромного зала не то грибница, не то плесень белесого цвета площадью в сотни квадратных метров, со множеством колышущихся воздушных мешков, в которых наблюдалась постоянная равномерная пульсация, и с бесчисленными, опутавшими весь зал невероятно длинными белыми отростками и толщиной с человеческий волос, и толстых подвижных с крюками и присосками, служащих этому существу тентаклями-манипуляторами. «Это и есть сверхразум Оков?» В царившей вокруг тишине вопрос Тини прозвучал очень пронзительно, снова породив многократное эхо. «Находился мой воспитанник вместе с нами в катере и говорил на языке гекхо, так что я не ожидал, что Кунг Собиш нас услышит и поймет, а тем более ответит на этом же языке». «Нет, малыш, сверхразум нематериален, и увидеть его нельзя. Это единое сознание многих миллионов жителей, мыслящих синхронно на одной волне. А я всего лишь один из 34 кунгов расы Эоков, руководитель шестого питающего сверхразум мозгового луча. Причем временно изолирован сейчас от сверхразума, и оттого ощущаю определенный дискомфорт». Голос доносился как бы со всех сторон. Это каким-то образом синхронно сокращались и генерировали звук те самые ранее замеченные мной воздушные мешки. А еще я сразу догадался, почему наш собеседник отключен от сверхразума своей расы. Эоки меня боятся. Точнее, моих убивающих способностей пожирателя, чтобы гипотетически возможная смерть одного из 34 кунгов не повлекла более тяжелые последствия и не навредила величайшей ценности этой космической расы. «Приветствую мудрого кунг Собиш Уйк-Оя, и сразу же заверяю, что ни ему, ни другим окам не нужно меня опасаться. Я прибыл с мирными намерениями и не причиню вреда ни представителям вашей расы, ни единому сверхразуму эоков». Я думал такими словами успокоить собеседника, однако, похоже, добился обратного эффекта. «Иерарх пирамиды реликтов и его элитная свита совсем как описано в старых полузабытых легендах. Опасная связка, способная на многое. Да еще и человек по расе, а люди коварны. Именно поэтому я изолирован от остальных. Никакая предосторожность не может быть излишней, когда речь идет о величайшей ценности разумной расы, которую так трудно обрести и так легко потерять. Красная королева людей также сперва демонстрировала добрые намерения, однако затем атаковала и убила сверхразум расы фетхов, и восстановить его нашим союзникам до сих пор не удалось». Отвечать я не стал, на этот раз предпочтя промолчать, чтобы не усугублять не слишком удачное начало беседы. И, похоже, это было правильной линией поведения. Грибница помолчала какое-то время, а потом сама продолжила. «Я хоть и изолирован, но уполномочен вести переговоры от лица коалиции из 61 космической расы, 11 из которых вышли на стадию обретения сверхразума, а остальные работают над этим. Мы многочисленны и едины в своей цели, желании мира и гармонии в галактике, в которой найдется место для каждого. Нам нечего делить с людьми, нет повода для вражды. Мы лишь желаем наладить с вами добрососедские отношения и рассказать о наших благих целях, чтобы люди также загорелись идеей коллективного разума. Мы уже встречались с людьми, но те контакты прошли неудачно, закончившись в итоге большой войной и возведением на трон империи людей человека, настроенного по отношению к нам враждебно, и потому наши союзники-эльвины рекомендовали вести дела именно с тобой. Кунг Камар признан достойной альтернативой Кунг Георгу, показавшему себя крайне опасным и агрессивным». По мере того, как Кунг Иоков говорил, вежливая улыбка постепенно сползала с моего лица. Это такая космическая форма назойливых проповедников, вроде тех, что пристают на улице с вопросами о религии и боге, раздают листовки и брошюры, любыми способами пытаясь затащить тебя в свои секты, или попытка вбить клин между мной и Георгом Первым, главным союзником Земли в предстоящем большом сражении. А между тем снова наступило молчание. Но на этот раз нужно было что-то отвечать, и я начал говорить, осторожно подбирая слова. «Я ценю оказанное мне доверие и тоже заинтересован в добрососедских отношениях с Оками, а также другими членами коалиции из 61 разумной расы. Вот только...» Я тяжело вздохнул, но решил сказать все как есть. «Не совсем понимаю, чего вы от меня хотите. Открыть посольство Эоков на Земле, Тайлаксе, Гильвара-2 и других планетах? Да, это возможно. Разрешить вам проповедовать свои идеи? Сложнее, но думаю, что в итоге договориться сможем. Пообещать, что человечество проникнется идеями коллективного разума и пойдет по вашему пути, скажу откровенно, сам я не верю в возможность такого исхода. Люди – индивидуалисты по своей природе, и все попытки низвести нас до уровня послушных винтиков в сложной машине, какими бы красивыми обертками это ни было завернуто, неизбежно заканчивались крахом и большой кровью. Настроить меня против Кунг-Георга? Нет, это абсолютно исключено. Я ценю с таким трудом достигнутые договоренности с Империей и не выступлю против нее. Навык дипломатия повышен до 195 уровня. Авторитет повышен до 200. Внимание! Достигнут максимум показателя авторитет. Ты успешно прошел проверку на честность, Кунг-Камар, заявила мне Грибница, пока я читал строки необычных системных сообщений. С самого первого контакта с человечеством мы знаем, что люди индивидуалисты по своей природе и не готовы, по крайней мере на данном этапе развития, принять наши идеи. Еще граф Иннокий Тон Месвель, отец будущего императора Георга I, заявил нам об этом. Указанные события происходят в романе «Защита периметра. Игра без правил» автора Михаила Атаманова. Не просим мы разрыва с Георгом I, поскольку понимаем, насколько военная сила империи важна для Земли в данный исторический момент. А потому мы не требуем от тебя невозможного, Кунг-Камар, и лишь просим выжить в предстоящем вскоре сражении за Землю. В этом эоки тебе помогут и пришлют военную помощь, как и эльвины, и фетхи, и еще 22 космические расы, согласившиеся помочь Земле. Стоящая рядом со мной дознавательница Лэнг Соя Тан от радости начала прыгать и хлопать в ладоши, но я остановил девчонку, положив ей бронированную перчатку на плечо. «Я искренне благодарен Иокам за помощь в столь непростой для Земли момент, но все же должен задать мучающий меня вопрос. Зачем вы это делаете?» «Ты важен для нас, поскольку являешься сдерживающим фактором для необузданного и агрессивного Георга I, который не забыл войны с эльвинами, фетхами и эоками и давно вынашивает планы ответного удара. Раньше император не мог этого сделать из-за отсутствия нужных технологий и дряхлости тела, но ты вернул императору молодость и передал технологии переброски флотов. Так что обратный отсчет до новой большой войны уже начался. Но, возможно, войны еще удастся избежать, и именно ты можешь в этом помочь». К твоим словам, император прислушивается, и в твоих силах отвести военную угрозу империи от тех, кто выступит на стороне Земли. Показать себя союзниками людей в сражении за Землю для иоков очень важно, а потому мы помогаем не столько тебе, Кунг-Камар, сколько самим себе».